Глеб Соколов. Дело Томмазо Кампанелло. Тут женщина-шут проговорила. Подождите, Воркута, вы все-таки не оправдали моих надежд. Я полагала, что вы поддержите мою критику Томмазо Кампанелло. Ярко выступите против чрезмерного крена в сторону постоянного обсуждения декораций. А вы ударились в борьбу с мальчиками. А про Томмазо Кампанелло? Да что вы пристали к Томмазо Кампанелло? Возмутился учитель Воркута. Как это что? Он же морочит нам голову. Женщина-шут отошла от окна и вновь села на запарту. Сначала говорит, что ужасно не любит Лефортова, а потом утверждает, что любит. Да и вообще, как можно терпеть в нашем харине человека, у которого постоянно плохое настроение? Вы еще и сделали его те... Но договорить женщине-шуту не удалось. Она так и запнулась на полуслове. Неправда! Ты врешь! Зачем ты говоришь неправду? Ты же знаешь, что у меня не всегда плохое настроение. Неожиданно вскочил со своего места Томмазо Кампанелло. У меня не всегда плохое настроение. У меня действительно очень часто в голове бывает туман, сырость, мрачные ненасти, как будто взяли кисти и изнутри вымазали весь череп черной и серой красками. Но это только здесь, в Лефортово. Да и то я пытаюсь найти в Лефортово приятные моменты. Вот как? Ты пытаешься найти в Лефортово приятные моменты? Непонятно, чему так удивился здесь учитель Воркута. Томмазо Кампанелло очень часто говорил, что Лефортово его угнетает. Но не менее часто он утверждал, что Лефортово является его любимым районом. Так что удивление учителя Воркуты не было разделено ни женщиной-шутом, ни господином радио, ни кем-либо из менее ярких и менее известных хариновцев, присутствовавших в классной комнате. «Да, пытаюсь», — смело ответил Томмазо Кампанелло. По-прежнему на столе перед ним лежала тетрадка, в которой он заносил свои теоретические выкладки. «И с какой же области будут те приятные моменты, что ты разыскиваешь в Лефортово? Из области дешевых пивных или рюмочных?» Проговорив это, учитель Воркута повернулся к господину радио. «Ну как?» — спросил он у него. «Что-то вы как-то напустили туману. Нравится, не нравится, депрессия, непонятно. Совершенно ничего не понятно. Мне надо знать точно, нравится ли Томмазо Кампанелло Лефортово или нет? Вызывает ли оно у него отрицательные эмоции или нет?» Господин радио хотел было сказать что-то еще, как-то откомментировать, отрецензировать эту сценку, которую, по всей видимости, разыграли перед ним. Похоже, она, сценка, была приготовлена заранее. Эти два хариновца. Но тут один из торчавших у него из карманов мобильных телефонов зазвонил. «Да, я слушаю». «Вот как?» «Понятно». «Ах, вот так!» «Отлично! Прекрасно! Да просто прекрасно! Мы сейчас же перебираемся в зальчик Харина. Раз у вас все готово и доделки вы можете делать прямо при нас, то мы тотчас же, не теряя ни минуты, перебираемся в зальчик Харина, где работа над декорациями входит в последнюю завершающую стадию. Да, да, точно!» «Мы уходим из этой порядком понадоевшей школы и идем в Харин». Разговаривая по телефону, господин радио еще и работал при этом на публику, давая понять другим самодеятельным артистам, что дело сдвинулось. Скорее всего, это звонил художник по декорациям Фома Фомичев, который в этот момент заканчивал в Харине работу над декорациями. Так что даже попросил в этот вечер никого не присутствовать в зальчике, так как скопление репетирующих людей помешало бы ему работать. В этот момент, более не сомневаясь в содержании разговора, который вел по телефону господин радио, Томмазо Кампанелло вскочил со скамьи и проговорил. «Пора заканчивать! Пора заканчивать терпение! Невозможно больше терпеть! Надо сгущать атмосферу!» Он схватил со стола свою тетрадку, свои практические рекомендации, потряс ими в воздухе.

Маленькая дверка, в которых была открыта, и за ней виднелся часовой на своем посту. Караульное помещение за стеклом. Там какие-то колченогие стулья, старомодные телефоны с черной грубой пластмассы, амбарные книги. На стенах висели плакаты, посвященные воинским уставам и строевой подготовке. На рукаве у часового была красная повязка. Чуть подаль от этой проходной стояли курсант, его тетушка и его друг Вася. «Здесь у казармы раньше, чем я думал, и время есть в запасе у меня!» Курсант, как и было условлено у троицы, разговаривал стихами, хотя это и создавало для него некоторое неудобство. Каждый раз, собравшись что-то сказать, он еще некоторое время придумывал, как бы сказать все это стихами, а потому говорил теперь достаточно мало. «И прекрасно!» — откликнулась тетушка. «Очень хорошо, что у тебя, мой дорогой, еще есть в запасе время. Придешь в казарму пораньше. А то я уж пожалела, что сказала тебе, что куда важнее придумать предыстории для Томмазо Кампанелло, чем идти завтра на занятия. И это было так безответственно с моей стороны. До свидания. Иди лучше завтра на занятия. Это, безусловно, куда интереснее, чем придумывать предысторию для Томмазо Кампанелло. До свидания. До свидания!» Все трое тепло попрощались. Часовой на посту с интересом наблюдал за этой сценой. Из-за его спины вышел еще какой-то то ли солдат, то ли курсант, и тоже принялся с интересом наблюдать за троицей. Наконец, тетушка и Вася пошли прочь искать трамвайную остановку, а курсант направился к проходной. Но уже практически войдя в дверь и едва ответив на приветствие второго наблюдавшего курсанта, который оказался его приятелем, он развернулся и побежал следом за тетушкой Васей. «Ты куда? Эй!» — закричал ему вслед второй курсант, который стоял на проходной. «По новой, что ли, решил увольнительную отгулять?» — удивился часовой. Но курсант их больше не слышал. Тетушку и Васю он догнал уже на углу. «У меня еще есть время! К черту стихи! По крайней мере, на время к черту! Стихи очень долго придумывать! Я вернулся в казарму раньше срока, и у меня еще есть свободное время. Время есть, но его не так много. А стихи долго выдумывать», — выпалил курсант. Двое остолбенев слушали. Из дверцы в воротах выглядывали и смотрели в их сторону любопытствовавшие часовой и второй курсант. Потом они покинули свой наблюдательный пункт и подошли к троице ближе. «У меня появилась идея», — продолжал курсант. «Нам же нужно придумать предысторию для такого персонажа, для Томмазо Кампанелло. Я не могу просто так спать. Я не засну. Я не могу в казарму. Вот, пока мы ехали сюда в метро, помните, я кое-что писал. Вот, это здесь. Я прочту по бумажке». Дальше он торжественно прочитал действительно по какой-то бумажке, которую извлек из внутреннего кармана кителя. «История про гормон счастья и гормон мрака. Гормон мрака вырабатывается в Лефортово. Такое название должно быть у предыстории Томмазо Кампанелло. Это кусок для Хариновской пьесы. Это одна из ее частей. Слушайте, я продолжаю. Сейчас я опишу декорации, в которых происходит этот эпизод. Мы обязательно попросим Хариновского художника по декорациям построить эти декорации на Хариновской сцене. Итак, представим себе следующий антураж. Комната, отделанная белым пластиком. Все белое, плавных обтекаемых форм. Пол, потолок, стены, мебель. В стене круглый иллюминатор. За ним чернота космоса, звезды, Млечный Путь. У дальней стены консоль с какими-то приборами и рычагами. Мы в одном из отсеков межгалактического космического корабля. Со скоростью света несется он в сторону далеких миров. Представьте себе такой антураж, такие декорации». Дальше он продолжал. На белых анатомических креслах с огромными подголовниками сидят курсант. Он по ходу этого эпизода играет роль Томмазо Кампанелло, стараясь как можно сильнее перевоплотиться в своего персонажа. Его тетушка и его друг Вася. Все трое одеты в мягкие удобные комбинезоны белого цвета. На тетушке комбинезон смотрится не вполне органично, но она, кажется, сама это чувствует и немного смущается, стараясь, впрочем, скрыть это. Она Таммазо Кампанелло и Вася. Космические комбинезоны смотрятся прекрасно. Дальше идите сюда. Курсант Харинец поманил рукой тетушку и Васю подойти ближе. «Вот здесь, в тетрадке, записаны ваши роли», — сказал им он, когда они подошли ближе. «Да, кстати, дверь в эту белую комнату приоткрыта вовнутрь настолько, чтобы было видно блестящую латунную табличку, укрепленную с внешней ее стороны. Психологическая лаборатория», — значится на табличке. «В этой комнате обитатели межгалактического корабля проводят психологические исследования. Они, так сказать, анализируют некоторые моменты своей прежней жизни, своей, так сказать, предыстории. Это вполне понятно и необходимо в таком сложном и напряженном мероприятии, как межгалактический полет к неизведанным мирам, так как в этом деле сохранить психологическое равновесие и психическое здоровье – это значит иметь хорошие шансы удачно преодолеть все те трудности, которые могут подстерегать космических путешественников на их пути. «А, понятно, понятно», – подтвердили тетушка и Вася и склонились над тетрадкой. «Читайте», – велел им курсант Хариновец. «Продолжим репетицию. Текст перед вами». «Ты хоть помнишь, кто ты?» «Таммазо Кампанелло». «Ты помнишь, кто ты?» «Таммазо Кампанелло», — спросил Вася. «Таммазо Кампанелло». При этом, конечно же, был уже частью роли, предложенной ему курсантом Хариновцем. «Я? Кто я? Кто я? Я не знаю, кто я. Кто я?» — растерянно произнес курсант, безусловно, тоже играя написанную роль Таммазо Кампанелло. «Ты школьник! Ты школьник в новеньких джинсах, новенькой нарядной модной кофточке!» — ответил Вася, по-прежнему читая свою роль в листках курсанта Хариновца. «Во всем новеньком!» «Во всем новеньком?» — спросил Таммазо Кампанелло курсант Хариновец. Часовой и второй курсант подошли совсем вплотную и с огромным удивлением слушали этот очень странный, с их точки зрения, разговор. «За Васю Таммазо Кампанелло», — ответила тетушка. «Конечно, конечно, новым. Ведь школьники чаще, гораздо чаще, чем взрослые, меняют одежды. Ведь они и растут», — это проговорила тетушка. «Поэтому у школьника почти всегда есть одно неоспоримое преимущество — он в новом. Другое дело, что новое может быть выбрано не очень удачно. Допустим, школьник в новом, но это новое какого-то не очень яркого, даже напротив, темного, угрюмого, неброского цвета. Но у Таммазо-то Кампанелло, школьника, все было как раз наоборот. Все, что он носил и надевал на себя, было замечательно ярких, притягательных цветов и расцветок. Все это по много раз и очень часто стиралось, перестиралось. Так что всегда он носил новенькую, я повторяю, новенькую, яркую и чистую одежонку. Такой замечательный школьник этот Таммазо Кампанелло». «В этом-то все и дело», — с жаром подхватил друг курсанта Вася. «Таммазо Кампанелло был необыкновенный и замечательный школьник. Школьник в новой нарядной одежонке. О, я наяву вижу эти новенькие нарядные одежонки, которые были у Таммазо Кампанелло. Он так замечательно и прекрасно смотрелся в этих новеньких одежонках. А мы помним, мы представляем себе этот антураж вокруг нас», — напомнил своим актерам курсант Хариновец, который выступал в роли одновременно драматурга и режиссера-постановщика. «Космический корабль, каюта с табличкой, психологическая лаборатория, в которой все-все, и стены, и пол, и потолок белые. Как в кабинете поликлиники», — с усмешкой произнес второй, просто слушавший курсант. «Болеют они, что ли?» — радостно заржал караульный в тулупе с красной повязкой на рукаве. Курсант Хариновец, он же Таммазо Кампанелло, не обращая на эти реплики ровным счетом никакого внимания, продолжал. «Белого цвета и плавных, обтекаемых, космических форм. За круглым иллюминатором в стене видны лишь бесконечный космос, мерцание звезд, знаки зодиака и Млечный Путь. Тускло светятся приборы на консоли у дальней стены. Да-да, мы помним, мы представляем себе этот антураж, эти декорации, которые построит на сцене Харина рабочий под руководством нашего замечательного художника. Мы находимся в одном из отсеков межгалактического космического корабля. Наши персонажи в данный момент несутся со скоростью света в сторону далеких неизведанных миров, таящих необыкновенные опасности и открытия. «Ловко придумывает», — восхищенно произнес часовой. «Прямо на ходу». «Да, не разглядели мы в нем этого таланта», — проговорил второй курсант. «Одежонки? Новыми были только одежонки?» — спросил курсант Хариновец, про которого и говорили эти двое, моментально перевоплотившись из драматурга и режиссера, постановщика в образ Таммазо Кампанелло. «Да нет, не только одежонки», — откликнулась тетушка. «Новеньким было абсолютно все по тому адресу, по которому он жил». В иллюминаторе мертвым светом горели звезды. Какое-то едва различимое завывание, едва различимый звуковой космический фон слышался в белой комнате, в которой сидели все эти трое. Опять прочитал дальше курсант Харинович по тетрадке, пытаясь таким чтением непрерывно поддерживать в головах актеров образ декорации, таким образом восполнить их отсутствие в реальности. На самом деле вокруг них были достаточно темненькие окрестности. Рядом было невысокое старое здание казарм, построенных еще 2 века назад. Хариновцы репетировали свою странную пьесу прямо под открытым небом. «Да, да, в этом райончике, где жил школьник Таммазо Кампанелло», вклинился в разговор Вася, однако закончить фразу не успел. Тут же его перебила тетушка. «Главное все-таки, Таммазо Кампанелло школьник отличался очень новым, нарядным видом. Вне зависимости от всего остального, школьник Таммазо Кампанелло всегда и всюду, при любых обстоятельствах, был воплощением нарядности». «Подождите, подождите, дайте все-таки мне сказать», — с жаром настаивал Вася. «В этом райончике, где жил школьник Таммазо Кампанелло, вообще все было только новое. Да, у Таммазо Кампанелло по-прежнему его адресу все было новенькое. Мебель меняли чуть ли не каждый год. Всю бытовую технику все меняли тоже чуть ли не каждый год. Вот так. Ремонт постоянно делали. Так что и обои, и паркет были с иголочки. Кафель в ванной комнате и туалете блестел так, что глаза резало. Краны сверкали никелированной сталью. Новенькие и нарядные, ах, жуть! Да ну, все это какая-то ерунда. Вы несете какую-то чушь!» С разочарованием в голосе сказал другой, просто слушавший курсант. «Бытовую технику меняли каждый год. Мебель меняли чуть ли не через день. Да по моим подсчетам, я как-то заинтересовался этим вопросом и все разведал. Средний человек покупает мебель 1-2 раза в жизни. Ну, как это бывает? Живет со старой мебелью, потом она ему осточертеет, омерзеет так, что сил нет, выкинет он ее, наконец, купит новую. И так и живет с этой новой, которая в скорости станет старой, до пенсии. А на пенсии уже никто новой мебели не покупает. Какая старичкам новая мебель? Им не до этого. На жратву и таблетки хватило бы. И потом уже все по новой. Его новая мебель так осточертеет его потомкам, что выкинут они ее и купят новую. И живут с этой новой до пенсии. А потом и их потомки, соответственно». «Школьник Таммазо Кампанелло, когда я его последний раз видел, был обут в новенькие кожаные ботиночки с красивыми серебристыми пряжками, сверкавшими на солнце. Да и сами ботиночки были начищены до блеска», — продолжала восхищаться внешним видом Таммазо Кампанелло тетушка, которой внешний вид школьника Таммазо Кампанелло казался моментом гораздо более важным, чем новизна мебели, бытовой техники и райончика, составлявших антураж его жизни. На нем были новенькие джинсишки, которые ему очень шли. Кофточка, рубашечка были чуть ли не только утром куплены. Когда я видела Таммазо Кампанелло, В магазине куплены и перед одеванием из пакетов фирменных распечатаны. Вот как. Вообще школьник Томмазо Кампанелло был очень нарядный. Да, Томмазо Кампанелло был очень нарядный и блестящий школьник, подтвердил друг курсанта Вася. Так и возникает этот образ при упоминании школьника Томмазо Кампанелло. Блестящие ботиночки с красивыми серебристыми пряжками, новенькие джинсики, чистая рубашечка и нарядная кофточка, только-только распечатанные из фабричной упаковки. Но не только это важно. Важно еще и то... Он, видимо, опять хотел перейти к антуражам, окружавшим школьника Томмазо Кампанелло, но тетушка его вновь перебила. Он был чрезвычайно красивым ребенком. Очень изнеженным и красивым ребенком. Чувствительным и хрупким. Этакий настоящий фарфоровый мальчик. Да-да, школьник Томмазо Кампанелло был чрезвычайно красивым ребенком. Чрезвычайно красивым ребенком, еще не успевшим состариться. Но в том райончике, где жил Томмазо Кампанелло, все было очень новенькое. А вернее, еще не успевшее состариться, отметил вдруг курсант Ахаринце Вася, упорно придерживавшийся выбранной темы. Рамы в квартире и во всем доме. Оконные рамы были новенькими, чистые, белым цветом сверкавшие, добавил он. Все в домах было новенькое, не испачканное, не затертое, современное, модное, в ногу со временем. Да, протянул часовой в тулупе и с повязкой на рукаве, стоявший рядом. Ну и картина вырисовывается. Все кругом новое, рамы новые, шторы новые, кастрюли новые, блестящие. Дома только-только выстроены, мебелишка едва-едва из магазина, интерьеры после ремонта и по последней моде, сам весь нарядный. Все-все-все новое. Честно говоря, мне не очень нравятся такие места, где все-все новое. Уюта маловато. Старая она, конечно, старая, но в старом уюта больше. Вот что я вам скажу. Этот ваш Томмазо Кампанелло должен был страдать от отсутствия уюта. Честно говоря, я бы ему посоветовал перебраться в такое место, где больше уюта. Иначе он станет очень страдать. «Новое, конечно, блестит, но уюта недостаточно. Как-то слишком это безжизненно, все новое». «А зачем ему твой уют, если у него кругом все новое и блестящее?» «Новое и блестящее – это гораздо лучше, чем уютное», – возразил ему второй курсант. «А потом кто сказал, что новое не может быть уютным?» «Так, погодите», – проговорил курсант Харинец, естественно, тоже игравший роль. «Я что-то никак не припомню, где же я жил-то? Где я, Томмазо Кампанелло, жил-то раньше?» «Да как, где жил? Ты же жил в том самом месте, которое потом было нарисовано на фотообоях, наклеенных на стену комнаты психологической разгрузки в чреве атомной подводной лодки», ответил Вася, которому курсант Харинович как раз перед этим передал в руки широкий блокнот, в котором и были записаны эти роли, чтобы тому удобнее было читать свою. Да неужели? Очень интересно. Особенно интересно, если учесть место, в котором мы сейчас находимся. Психологическая лаборатория межгалактического корабля. Что же там было? Спросил курсант Харинец, он же по конве этого импровизированного спектакля Томмазо Кампанелло. «Там были новенькие, недавно построенные дома, ровесником которых ты был, Томмазо Кампанелло. Они стояли едва ли не посреди огромного лесного массива. И этот лесной массив, эти своеобразные легкие, постоянно поглощали грязный городской воздух, выдавая назад чистый, освеженный. Домов в райончике было немного, так что и людей по окрестностям бродило не так уж и много. Место было нелюдное, не шумное. Эдакий санаторий для больных с расстроенной нервной системой». «Эх, мне бы в такой райончик», – заметил второй, просто слушавший курсант. «Хотел бы я оказаться на месте этого Томмазо Кампанелло. Сам весь нарядный, в новых ботинках с пряжками. Квартира блестит после ремонта. Я бы подружек туда водил, то-то бы они поражались». «Исключено», – «Я не мог жить в таком райончике», — проговорил Томмазо Кампанелло. «Потому что такие райончики могут находиться лишь на городской окраине. А я ненавижу окраину. Спальные районы, приезжать туда только для того, чтобы спать. Спать и больше ничего. Какие события могут происходить в спальне? Только какие-нибудь бессмысленные семейные скандалы. Нет, я не мог жить в таком райончике. Я не мог любить такой райончик. Спальный район, окраина, бесконечное множество одинаковых типовых домов, прямые линии, ряды одинаковых окон, за которыми одинаковая, неинтересная, нищая жизнь. Она меня всегда угнетала. Я не мог долго переносить такую жизнь без того, чтобы не расклеиться полностью и не заболеть. Нет, исключено. Я не мог там жить. Тем более, что, похоже, это было действительно я. Новенькие джинсы, ботинки из хорошей кожи, с пряжками, свитер, тоже новый, рубашка. Нет, рубашку не помню. Я действительно предпочитаю новые вещи. Они наряднее смотрятся. Даже хорошая, дорогая вещь, если она немного заношена, это уже не то. Да, я тоже так считаю. Я прямо чувствую. Я девушкам больше нравлюсь, если на мне новые вещи, воскликнул второй курсант. Томмазо Кампанелло продолжал. Чтобы вещь смотрелась нарядно, она должна быть абсолютно новой. Старые вещи – это старость, болезнь, безвестность, угасание. В старых вещах есть что-то нечистоплотное. Бррр. Нет, я действительно предпочитаю новые вещи всем остальным. Да, это был я. Как он назывался, этот район? Ты знаешь название? – спросил он у Васи. Черт его знает. Честно говоря, я не знаю названия. Вернее, знал, но забыл. Да и имеет ли это какое-то значение? Может быть, это было Анины, или Зюзины, или Теплый Стан, или Химки Ховрина, или Бутово, или Черемушки, или какое-нибудь северо-западное Чертаново, или Южное Новогиреево, или Центральный Юго-Запад. Бог его знает, где есть такие райончики. Нет, я эти районы знаю, там такого нет. Проговорил второй курсант, который только что просто слушал. Не надо клеветать на хорошие спальные районы. Там погано, но спать там можно, и это главное. Это, а не что-либо другое, является важным. Они не так уж и новы, но спать там можно. Чего ж так гнаться за новизной? Хотя я тоже предпочитаю новые вещи всем остальным. Не думайте, что я глупее. Но вещи – это вещи, а район – это район. Но ведь должен же быть, есть же где-нибудь этот райончик, – воскликнул Вася. Ведь где-то же ты жил. Так вот, пейзаж, открывавшийся из окна, был похож на картину, которую, должно быть, рисуют в комнате психологической разгрузки на атомной подводной лодке. Или на межпланетном космическом корабле. А что должно быть наши потомки, если захотят взять какую-нибудь такую картинку с собой в межгалактическое путешествие? Вполне могут взять за образец ту картину, которая открывалась из твоего окна в этом замечательном спальном райончике. Да-да, точно. Я слышал, что именно такую картинку представляет из себя комната психологической разгрузки для переутомленной команды на атомной подводной лодке. «Я читала в журнале «Наука и жизнь», — подтвердила тетушка. «Нет, нет, еще раз яростно сказал курсант Томмазо Кампанелло. Я же говорил вам, мне не нравятся спальные районы. Там нет жизни. Там нет театров, кафе, ресторанов. Там нет тех мест, где может разворачиваться основное хариновское действие. Там ты все время как будто оторван от чего-то интересного, что происходит без тебя». «В центр поезжай», — воскликнул второй курсант. «В центре всего навалом, и дискотек, и баров, есть где гульнуть. Вот мы тут...» Он не закончил. «Вася, согласен, там нет мест, где можно развлекаться, но там нет и мест, где можно работать. Что нравилось тебе в этом Бузино-Зюзино? Я могу сказать, тебе было ужасно приятно, что там ничто не напоминало тебе об ужасающем, иссушающем труде без начала и конца. Там не было фабрик, научных институтов, конторы банков. Там не было офисов и фирм. Там не могло быть ничего подобного той проклятой фабрике, на которой тебе, Томмазо Кампанелло, приходится, ну, по крайней мере, приходилось до этой ночи трудиться. Точно в наказание. Ведь ты же помнишь Библию? Труд дан человеку в наказание. В райском саду человек не мог и помыслить о том, что когда-нибудь ему придется добывать хлеб насущный в поте лица на мельничном комбинате. Ох, как я замучился работать на этой фабрике! Как она из меня все жилы вытянула! — проговорил Томмазо Кампанелло, он же курсант Хоринес. Да, кстати, — добавил он, — там выше про потомки и межгалактическое путешествие. Это, пожалуй, надо будет после вычеркнуть. Ведь мы и так в межгалактическом путешествии. По сюжету. Как-то немножко не подходит. Вася, межгалактическое путешествие. По сюжету. Где это? Что-то я этого не нахожу. А, все понятно. Сообразив, в чем дело, он двинулся по своей роли дальше. Знаешь, Томмазо Кампанелло, дальше я просто вынужден читать тебе мораль. Да-да, именно сейчас, когда мы находимся на бешеном расстоянии за тысячи световых лет от Земли, в таком совершенно неподходящем месте для чтения морали, как каюта межгалактического звездолета, я вынужден читать тебе, Томмазо Кампанелло, мораль. Ты обожал этот райончик прежде всего потому, что он как раз и олицетворял собой отдых. Отдых и отдых без всякого конца. Как я уже говорил, там просто не было таких мест, на которых всем нормальным людям просто приличествует трудиться. Нет, конечно, там была школа, но ты же понимаешь, что школа – это только на полдня. Да и потом, что это за труд? Ты сидишь, а тебе рассказывают. «Я категорически не согласен», – воскликнул второй курсант. «Ну ладно, не согласен», – обрезала его тетушка. «Учиться лучше, чем работать». «Да», – мечтательно произнес Вася. «Эту истину о том, что учиться лучше, чем работать, ты, Томмазо Кампанелло, усек, можно сказать, с самого-самого начала. Во-первых, ты сидишь, а тебе рассказывают, что уже само по себе здорово. Ведь, согласись, это порой просто интересно, если тебе тема, про которую рассказывают, занимательна. А потом, как ни крути, быть зрителем легче, чем быть актером. Наш господин радио считает как раз наоборот. Робко пробормотала тетушка, впрочем, так, что все услышали. Тем временем часовой вернулся на свой пост к воротам. Быть зрителем легче, чем быть актером. Это раз. Потом. Школьник, какое прекрасное состояние. Ведь ты еще никто. Ты не художник, но и не художник. Ты не ученый, но и не ученый. Ты не актер, но и не актер. Ты еще не ухватился за какой-то один выбор, и потому ты отчасти владеешь всеми выборами сразу. Одним словом, ты школьник. А тот райончик, в котором ты жил, Томмазо Кампанелло, он как бы только особенно подчеркивал это состояние. В нем было негде работать. В нем было только где учиться, да и то с средним образованием. Прекрасная эта пора школьничества. Школьники – первейшие и главнейшие из всех аферистов и мошенников. Ведь каждый школьник за кого только себя не может выдать. За кого только ты себя, Томмазо Кампанелло, не выдавал. Ты выдавал себя и за будущего великого актера, эдакого нового Мочалова. Выдавал ты себя и за будущего великого ученого-археолога. Аферист, мошенник, обманщик. Выдавал ты себя и за будущего великого журналиста. О, список твоих обманов и преступлений, подделок и фальсификаций был настолько огромен, что не вместился бы и в несколько томов уголовного дела. Дело о Томмазо Кампанелло. Но за всем этим ты, конечно, был фантастический лодырь. Жизнь тебя до поры до времени баловала. Полдня учебы и привет домой. Да, между прочим, «Господин Радио переживает о том, как ему обрести яркую профессию», – проговорила тетушка. «А школьник Томмазо Кампанелло мошенническим образом присваивал себе всевозможные яркие профессии, от актера и журналиста до ученого-археолога, выглядел нагло, нарядно и самоуверенно, занят был лишь полдня и вообще три раза каникулы по неделе, почти целый месяц, а потом еще целое лето свободы. Нарядный, наглый, хитрый, самоуверенный школьник, который сидит сейчас перед нами в белом кресле и нахально улыбается. Он вообще всегда нахально улыбался в лицо своим учителям. У него в кармане были все яркие профессии одновременно, а у них только одна – малооплачиваемого учителя средней школы. А теперь он не хочет работать на фабрике». «Да, не хочу! Я хочу продолжить обучение!» – закричал Томмазо Кампанелло. «Ведь тот же господин истерик любил повторять: «Сколько будешь жить, столько и учись!» Ведь господин истерик очень-очень много учился». «Обучение! А на что ты станешь жить?» – сукоризный спросил его Вась. «Деньги где брать, пока ты будешь учиться?» «Да, это проблема. Жить действительно будет не на что». Томмазо Кампанелло задумался. Вдруг что-то пришло ему на ум. «А как же господин истерик? Он-то на что жил?» – воскликнул Томмазо Кампанелло. «Во-первых, господин истерик едва ли не большую часть своей жизни провел на казенных харчах, скитаясь по тюрьмам, а потом соединиться с разбойничьим миром, этим единственным революционером в России. Помнишь, так учил террорист Нечаев? Революционеры частенько занимались прямым грабежом. Но это мрачно, это ужасно, это трагедия, кровь, убийства, невинные жертвы. Это уже не жизнь школьника, это тяжело переносить». «Трагедия!» Томмазо Кампанелло опять на мгновение задумался. «В этом слове есть что-то привлекательное. Трагедия!» Звучит заманчиво. «Трагедия!» — утвердительно произнес он. И в следующее мгновение второй курсант с силой потянул его за рукав. «Бежим! Караульный машет! Начальник идет!» «Тетушка, Вася, до встречи!» — прокричал Томмазо Кампанелло. «Я буду думать всю ночь! К черту завтра! Сегодня важнее!» Второй курсант почти волок его за собой, делая Васе и тетушке знаки рукой: «Уходите прочь!» Те поспешили в сторону проезжей части, где можно было поймать такси. Это, конечно, была большая трата денег, но тетушка решила окончательно распатронить свою заначку. К тому же они рассчитывали доехать по дешевке. У ворот отчаянно жестикулировал караульный. Как раз в этот момент Васе издалека удалось тормознуть какой-то древний, трескучий запорожец, на котором неизвестно куда катил старый дед. Видимо, ни до, ни после них никто не рисковал нанимать этот драндулет в качестве такси, но именно на нем они относительно быстро, хотя и без комфорта, докатили обратно, как раз туда, откуда в этот вечер начиналось их необычное путешествие, в Лефортово, к подъезду Харина, где как раз в этот момент толпилось много народа. Часть из этих людей была в карнавальных костюмах. Глава 10. Маска палача. С трудом выбравшись из тесного запорожца и увидев толпу перед подъездом дома, в подвале которого, как он знал, находится зал Харина, друг курсанта Вася тут же извлек из кармана мягкий удобный блокнотик и сделал в нем следующую запись. Отрывок из некоего произведения под условным названием «Перед подъездом самого необычного в мире театра». Новая декорация. Улица в Лефортово. Какие-то актеры встретились перед декорацией, изображающей подъезд старинного трехэтажного дома. Доносящийся откуда-то из-за кулис голос, похожий выражением на тот, что звучит обычно в документальном кино за кадром, начинает монотонно читать текст, вроде бы даже и не относящийся к этим встретившимся возле декорации актерам. Дальше Вася принялся записывать в свой блокнотик тот текст, который монотонно читает из-за кулис голос. Вот он, этот текст. Тем временем, в тот самый день, когда наглый и хитрый школьник Томмазо Кампанелло, закрученный невероятным черным вихрем, впал в такую депрессию, что, не помня себя, провел несколько часов на улицах города, а затем обнаружил вход в театр, в Москве В тот же самый день, в последние дни календарной осени, между Рубцовской набережной и Спартаковской площадью, на углу у дома по Бакунинской улице, но стоявшего чуть в глубине, часов около 10 вечера полтора десятка человек устроили оживленную встречу, так, как будто они не виделись долгие годы. Одеты они в большинстве своем были небогато, возраста самого разного, и если имели одну на всех типичную черту, то ей была неприметность и даже некоторая жалконькая убогость, которой, может быть, убог только человек достаточно образованный и начитанный, и которую наверняка можно встретить разве что среди низкооплачиваемых библиотекарш в каких-нибудь районных читальнях. Это были участники ансамбля «Харин», чье название расшифровывалось как «хор, исполняющий песни на иностранных языках». Коллектив этот во все времена, а существовал «Харин» уже, наверное, лет 10, а Томмазо Кампанелло, как хариновец с небольшим стажем, просто ничего не знал об этом, оставался совершенно любительским и собирался для репетиций по вечерам в разные годы по разным адресам, но всегда где-то неподалеку от среднего, если уместно так выразиться, течение Яузы, то в Лефортово, как раз неподалеку от тюрьмы КГБ, то близ тюрьмы «Матросская тишина», то возле Электрозаводского моста, то, как в последнее время, ближе к Бауманской. Все объяснялось тем, что основные участники «Харина» жили как раз в этом районе или где-то совсем поблизости, и, конечно же, собираться именно в этих местах было для всех удобнее. Нынче они уже один раз расставались друг с другом, но после того, как всех обзвонил господин радио, встретились вновь. Сбой режима дня, на котором так настаивал всегда Томмазо Кампанелло. Встретились в атмосфере от того несколько более, чем обычно, взволнованной и нервозной, что, как убедил их господин радио, на завтра предстояло выступление неординарное для заключенных «Матросской тишины». Мнения по этому событию сразу же разделились. Одни относились к такому выступлению как к задаче не очень-то приятной, однако же благородной, подлежащей обязательному и наилучшему выполнению хотя бы из гуманистических целей. Другие, напротив, смаковали мрачные подробности предстоявшего дела, выворачивая его в нечто вроде посещения комнаты страха, наподобие той, что когда-то была открыта на памяти некоторых участников ансамбля неподалеку, в Измайловском парке. Среди участниц хора женщин сразу и без исключения утвердилось первое отношение, тогда как среди немногих смакователей все были мужчины и в основном новички в этой странной самодеятельной театральной труппе. Люди в карнавальных масках и разноцветных костюмах проводили тетушку-курсанта и Васю в маленькую каморку, примыкавшую к зрительному залу «Харина», который на самом деле был просто подвальным помещением, чуть более просторным, чем обычно бывают подвальные помещения подобного рода. Изо всех сил кружила за окошком угрюмая, жестокая метель. Не было ей никакой преграды. Изо всех сил закручивала вихрь и мчалась вперед упрямое, несговорчивое время. Как не спотыкались минуты, а бежали вперед. Как не болели, не страдали часы от получаемых ран. И они шли, шли, шли. Секундочки, кавалеристки из женского хариновского батальона. Сколько гибло их безымянных этим вечером среди бесчисленных мрачных сугробов и старых обветшалых лефортовских домиков. А и они нахлестывали своих упрямых лошадок и двигались вперед, в будущее, сквозь маленькое с двойными рамами заледенелое окошко. Под самым потолком было видно, белое марево то сильно сгущалось, когда метель начиналась сильнее, то становилось пожиже, точно совсем разбавленное молоко. Тогда можно было разглядеть, как бегут по небу низкие штормовые тучи. Было видно еще и старый лефортовский фонарь, который, как положено фонарю, раскачивался на ветру и время от времени мигал, точно бы начиная сомневаться, правильно ли он делает, что светит на этой пустынной и неуютной улице, где нет рядом с ним ни одного его собрата-фонаря. Метель-преобразователь или метель-преграда. Метель – жестокая сила, которая не даст осуществиться никаким планом. Или метель союзницы Харина и Томмазо Кампанелло в этом странном и почти наверняка обреченном на поражение театральном проекте, в который они, тем не менее, упрямо верили. Надо было бороться,